Глава 6. Лишь после ухода воздушника я вспомнила о деньгах, что продолжали лежать в сумке. Несмотря на несколько изменившиеся обстоятельства, желание вернуть их ни капли не уменьшилось. Как и вчера, я влетела в лекционный зал и замерла. В воздухе витало ощущение перемен. Отовсюду раздавались удивленные и восторженные шепотки. Одногруппницы то и дело поглядывали на Дэниела. Кто украдкой, кто с неприкрытым интересом. Воздушник сидел за партой в неизменно черной магии, но уже без очков, с идеально уложенными волосами, широко расставленными плечами и гордо поднятой головой. Поймав на себе мой взгляд, он кивком указал на мое место рядом с собой. Я немного замешкалась, когда внезапно подловила себя на мысли, что наравне с другими адептками нахожу его красивым. Тряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, устремилась к парте. Жених поднялся, как только я приблизилась, и ослепительно улыбнулся. «Как прошел вечер?» — учтиво поинтересовался он. «Ужасно!» — фыркнула я, продолжая будто заново изучать давно знакомые черты. «Ни минуты покоя. Теперь родные носятся со мной, как курица с яйцом. Ни одного конспекта не дали вчера прочесть. Может, тебе жарко? Может, водички хочешь?» Я скорчила гримасу и попыталась скопировать мамин голос. «А у тебя?» За разговорами. Родители все расспрашивали, кого из гостей я хотел бы видеть на нашей свадьбе. «Нашей свадьбе». Эхом отдались в голове его слова, и сердце пропустило удар. Мне по-прежнему не верилось, что вчерашняя помолвка далеко не сон, а самое, что не есть реальность. И наши кольца были тому первым подтверждением. За ними последуют объявления во всевозможных газетах и подготовка к церемонии. Я перевела взгляд с Дэниела на его правую руку. Золотой ободок на безымянном пальце смотрелся непривычно. Даже немного смешно. Вопреки любви магов к различным безделушкам, амулетам, браслетам, увеличивающим силы и придающим их владельцам более важный вид, Колтрен ничего подобного не носил. «У тебя есть какие-либо пожелания на ее счет?» — прервал он поток размышлений. «Есть. Чем скромнее, тем лучше», — отозвалась без запинки. Открыла сумку и задумалась. Друг хмыкнул. Покачал головой и сел за парту. «Боюсь, не получится. Дедушка развил бурную деятельность». «Что у нас сейчас по расписанию?» Растерянно спросила я, так и не вспомнив. «Ну ты даешь, Адель, у тебя случайно нет лихорадки?» Ошеломленно проговорил он и прямо на глазах всей группы прикоснулся к моему лбу. «Холодный? Странно. Сейчас будет история магии. Я даже платочек тебе приготовил». В подтверждение слов он вынул из рукава белоснежный платок с вензелями, вышитыми в уголке серебряной нитью, и пару раз потряс в воздухе. С лица начала отливать кровь, а пятая точка сама искать опору. Я медленно опустилась на стул и вперилась перед собой невидящим взглядом. Меня испугали собственные перемены. Еще в четверг я думала, как переживу 4 дня без любимых голубых глаз, а сама ни разу не подловила их обладателя в коридоре. Да какое там подловила? С прошлого занятия я толком не вспоминала о Кайлане. «Мамочки, что происходит?» «Что такое, Адель? Тебе нехорошо?» — встревоженно спросил Дэниел. «Ничего», — выпалила я, встрепенувшись, и в следующий миг поняла, что своим скорострельным ответом вызвала у соседа по парте еще больше подозрений. Поэтому нацепила улыбку и как можно увереннее произнесла. «Все в порядке». Колтрена не устроила отговорка. Он собирался задать очередной вопрос. Как вдруг рядом с нами прозвучал елейный голосок липучки Сандры. «Дэниел, ты сегодня так хорош, что прямо глаз не оторвать. Есть причины?» Она провела аккуратным ноготком по мужской руке, от запястья к большому пальцу, и меня незамедлительно накрыла удушливая волна. Я с трудом сдержалась, чтобы не ткнуть нахалке в нос свое помолвочное кольцо и не указать ей место. Но тогда Дэниел подумал бы, что я приревновала его к этой вертихвостке. А она меня просто раздражала. «И какие?» С ухмылкой на губах в ее же слащавой манере отозвался воздушник. Казалось, он решил подыграть надоедливой поклоннице, чтобы в полную меру насладиться моментом, когда откроется правда. Правая рука Колтрена была сжата в кулак и покоилась на ребре ладони, поэтому брюнетка не могла видеть его пальца. «Поделишься?» Сандра заискивающе посмотрела ему в глаза, а потом непонятно от чего перевела взгляд на меня. Возможно, хотела сделать так, чтобы я отвернулась и не мешала ей флиртовать с завидным холостяком. «Адель, какое красивое колечко!» Завистливо протянула она, схватив меня за руку. Поднесла поближе к своему лицу, чтобы хорошенько рассмотреть украшение, и заключила. «Бриллиант. Карата 3, не меньше. Кто подарил? Любовник?» Я почувствовала, как от злости вспыхнуло лицо. Покраснели даже кончики ушей. В груди забурлила магия, требуя, чтобы ее выпустили на волю. «Сандра, тебе стоит почаще читать газеты. Тогда, возможно, не задавала бы неуместные вопросы и не попадала бы в глупые ситуации». От ледяного тона Дэниела, вступившегося за меня, по спине пробежала дрожь. К счастью, он никогда не разговаривал со мной подобным образом. «Мы с Адель решили пожениться». Громко во всеуслышание объявил он и показал брюнетке кольцо. Ее глаза расширились от ужаса. Изумленные возгласы прокатились по всему помещению. В аудитории поднялся ужасный шум. «Ну вы даете!» – присвистнула от удивления сидящая за нами Розетта. «И стоило 4 года притворяться?» «Но как?» – просипела Сандра, не сводя глаз с его кольца. «Адептка Уолтман, займите свое место!» – прозвучал внезапно приятный, не режущий слух голос магистра. За стоящим гамом в лекционном зале никто не расслышал, как протрубил рог, возвещая о начале занятия. Брюнетка сдвинулась с места лишь после того, как одарила меня уничижительным взглядом. В отличие от Деборы, это запросто могла оставить от соперницы горстку пепла. Спасибо, что заступился. Только я не прочь была прокатить ее по ледяной горке. И схлопотать отработку? Колтрон удивленно вскинул бровь. Она не стоит того. К тому же до свадьбы осталось совсем мало времени. А впереди еще экзамены. Лучше побереги силы. Легкий кивок послужил ему ответом. Я открыла учебник и начала вслушиваться в слова преподавателя. Странно, но сегодня они не оказывали на меня магического действия. Уже после середины лекции мне наскучил набор однотипных фраз. Похоже, сказывалась усталость последних дней. Чтобы не уснуть, я начала рисовать на полях, иногда поглядывая на магистра, которого по-прежнему считала неотразимым. Ощутив на себе знакомый пристальный взгляд, вопросительно посмотрела на соседа по парте. Он был на удивление серьезен. «Ничего», — ответил Дэниел одними губами и отвернулся. Его поведение казалось странным. Однако я мысленно пожала плечами и вернулась к своему занятию. Продолжила бездумно рисовать. Только когда протрубил рог, я увидела результат своей работы и ощутила, как вспотели ладони. В плавных и отрывистых чертах можно было с легкостью увидеть целующуюся у окна пару. Мне казалось, что эта сцена давно стерлась из памяти. Тогда почему внезапно всплыла? В следующий миг я заметила, как к плечу склоняется Дэниел, заинтригованный моей реакцией. Закрыв конспект, положила поверх книгу, а сверху обе руки, как бы защищая добро от возможных посягательств, чем невольно подогрела интерес воздушника. Его брови взлетели вверх от удивления, а в глазах вспыхнули хищные огоньки азарта. «Покажи», — настойчиво проговорил он и ухватился двумя пальцами за край конспекта. «Нет!» Я навалилась грудью на стол и выпустила порцию магии. Мужская рука покрылась морозными узорами. Колтрон убрал ее и нет, чтобы оставить попытки завладеть конспектом, предпринял новую и крайне нечестную. Он призвал элементаля, руки которого пробрались мне под мантию и начали щекотать бока. Отбиваться от назойливой стихии, продолжая защищать тетрадь, оказалось нелегкой задачей. Но я умудрялась еще и запускать воздушника скудные снежки, пролетавшие все время мимо цели. Мы вели себя словно дети. «Сдаюсь, твоя взяла», — проговорил он в какой-то момент с усмешкой. Отозвал элементали и вскинул руки в примирительном жесте. Я победоносно улыбнулась, убрала вещи в сумку, встала из-за стола и заметила, что аудитория почти пуста. «Если не хотим опоздать, то нам лучше поторопиться», — сказала я, хватая ртом воздух в попытке восстановить дыхание. Поправила выбившуюся из прически прядь и устремилась к выходу. До двери оставались считанные шаги, когда внезапно моих ушей достигла. «Адептка Мортенвейр!» Обращение голубоглазого преподавателя заставило замереть, а затем повернуться. Я не поверила ушам и собственному счастью. Наверное, поэтому не сразу осмелилась переспросить. «Звали меня магистр?» «Да, подойдите, пожалуйста. Нужно решить важный вопрос», — ответил он в привычно располагающей к себе манере и поманил рукой. «Подожду тебя в коридоре», — леденящим душу тоном произнес Дэниел. Бросил на лектора недобрый взгляд и покинул аудиторию. Я подошла к преподавательскому столу и гулко сглотнула. «Слушаю вас, магистр. Преддипломная практика начнется через 5 недель, но в деканате уже требуют списки. Поскольку вы одна из лучших выпускниц курса и желающих заполучить вас к себе в команду будет немало, я хотел бы предложить вам практику под своим руководством. Что вы на это скажете, адептка Мортенвейер?» Его голос ласкал слух, а в бездонных глазах, казалось, можно утонуть. Я смотрела на преподавателя, и мое сердце трепетало от волнения. «Неужели он предложил мне место в команде? Вот так удача!» «Да, конечно», — необдуманно сорвалось с моих губ. Заметив боковым зрением, Дэниела спохватилась. «Я бы с радостью согласилась, магистр, но мне нужно посоветоваться». «Женихом?» Он улыбнулся мне своей неповторимой улыбкой и опустил взгляд с лица на помолвочное кольцо. На миг в его глазах появился загадочный блеск и чувство, которое я не успела разобрать. «В газетах уже вышло объявление о вашей предстоящей свадьбе с адептом Колтреном. Мои поздравления. Что ж, когда примете решение, дайте знать». «И еще адептка Мортенвейер». Магистр вдруг протянул руку через весь стол к моей и слегка сжал в своей ладони. Я настолько оторопела, что выдернула ее лишь спустя несколько мгновений. «Понимаю, у вас скоро свадьба. Но позвольте дать вам совет. Держите эмоции при себе. Здесь Академия, адептка Мортенвейер. Не каждый преподаватель это поймет. У меня все». Пообещав, что подобное больше не повторится, я попрощалась с преподавателем и вышла в коридор. «Что ему от тебя было нужно?» Я вздрогнула, услышав из-за спины низкий голос Дэниела с остальными нотками. Внешний воздушник казался спокойным, но его выдавали глаза. Что-то вызвало в нем раздражение. Неужели моя невинная беседа с Кайланом? «Ничего особенного», — повела я плечом, с интересом и каплей удивления наблюдая за другом. Предложил пройти практику под его руководством. «А ты?» — довольно резко спросил Колтрен. «Сказала, что должна посоветоваться с тобой», после чего он поздравил с приближающейся свадьбой. «Значит, знал, что ты помолвлена со мной и все равно прикоснулся. Мерзавец!» Выпалил он, глядя куда-то вдаль, и снова посмотрел на меня. «Будь с ним осторожна, Адель». Дэниел никогда не бросался словами попусту, поэтому я захотела докопаться до истины. «Ты никогда не отзывался о нем плохо. Что на тебя вдруг нашло? Тебе самой не показалось странным, что Бишоп столько лет не замечал тебя, а тут вдруг проявил интерес?» Проговорил он с серьезным выражением и залегшей между бровей складкой. Разум твердил, чтобы я прислушалась к Колтрену, но сердце пело от счастья. Наконец-то Кайлан заметил меня. «Кстати, завтра вы всей семьей приглашены к нам в гости. Нужно обсудить некоторые нюансы», — продолжил Дэниел уже более мягко. «Отец должен был отправить утром приглашение». «Хорошо, что напомнил, а то снова целый день прохожу с ними». Опомнившись, я достала из сумки кошель и протянула воздушнику. «Держи, Адель. Возражения не принимаются». С этими словами я всучила ему деньги и направилась на лекцию по иллюзиям. Я всегда после занятий торопилась домой, но сегодня пожалела о своей привязанности к родному месту. Слуга открыл парадную дверь, и мне тут же захотелось вернуться в академию. «Как у вас только совести хватило родную дочь этим извергам отдать?» Донесся из гостиной гневный голос бабули. «На деньги позарились? А ее счастье лучше подумали бы». Когда она злилась, то перепадала всем. В эти мгновения даже ректор начинал казаться мне милейшим человеком, хотя он слыл еще тем деспотом и тираном. Глупо было надеяться, что меня обойдет ее негодование, однако счастье попытать стоило. Стараясь не шуметь, я передала дворецкому плащ и маленькими шажками направилась к себе. К моему ужасу двери гостиной оказались приоткрыты, поэтому приходилось полагаться исключительно на везение. «Только бы не попасться, только бы не попасться!» — крутилась в голове одна и та же фраза. «А ты чего вдруг надумала замуж идти? Совсем с ума сошла?» Эти вопросы не могли быть адресованы никому, кроме меня. Я вытянулась по струнке и проговорила с провинившимся видом. «Ну так, было бы за кого? За Колтрена!» — продолжала бабушка. Казалось, она даже не слышала, что я сказала. Ей просто требовалось выплеснуть эмоции. «Никого другого не могла найти. Он же бросит тебя через неделю. И будешь рыдать в какой-нибудь богами забытой дыре». «Он не такой», — только и ответила я в защиту Дэниела. «Все они не такие, пока не получат своего. Адель, Адель, я думала, что ты умнее», — более спокойно произнесла бабушка и покачала головой. «Когда знакомить-то будешь?» «Да хоть завтра». Почувствовав оттепель, незамедлительно рванула к ней. Крепко обняла и прошептала на ухо. «Спасибо, что внесла деньги за учебу. Я все верну при первой возможности». «Какие деньги?» Так же тихо ответила она. «Я ничего не вносила». «Дэниел», сорвалось с моих губ. «Как я сразу не догадалась». Окончательно успокоившись, бабушка поднялась со мной наверх и засыпала вопросами. Ее интересовало все о моем женихе. Сколько лет? Какого цвета глаза? Что он собой представляет? «Зачем выходишь замуж за Колтрана, если не любишь его?» — спросила она под конец разговора. «Только не говори, что воспылала к нему чувствами после поездки в Винтеркасл. Не поверю. От любви по-прежнему не сгораешь. В расчетливости замечена не была». Честно ответить, я не решилась даже ей. Пришлось сочинять небылицу. «Мне почти 23. Еще немного, и в мою сторону не посмотрит ни один молодой мужчина. Разве что вдовец с кучей детей. Приданого нет. Следовательно, шансы удачно выйти замуж равны почти нулю. А Дэниел красив, умен и надежен. С ним меня ждет светлое будущее. Вот скажи, кто в моем положении откажется от столь выгодного предложения? Только сумасшедшая». «Допустим. А ему зачем на тебе жениться?» «Говорит, что любит. Но, может, дело в твоем подарке». Понизила я голос до заговорщицкого шепота и захихикала. Дэниелу так понравился меч, что он тем же вечером заявил о желании жениться на мне. «Знала бы, не дарила», — нараспев сказала она и погрузилась в раздумья.